Островитянка. Однажды к ней пришло ощущение, как будто она очутилась на необитаемом острове, только в ситуации иной, чем у Робинзона. Тот, вопреки отцовской воле, сам подался странствовать по океанам. Они, никуда не уезжая, вдруг оказались в изоляции, и это происходило постепенно. Она вдруг стала не досчитываться своих телефонных знакомых и не сразу заподозрила, что переселяется на необитаемый остров. Началось с того, что вечером, вернувшись из лаборатории, она услышала по автоответчику голос Дмитрия. Ей было вдвойне странно выслушивать этот довольно долгий телефонный монолог. Во-первых, потому что он никогда не звонил ей днем, так как знал, что она в это время в институте. Во-вторых, было непривычно слышать из его уст столь продолжительную речь. Она хорошо знала, что Дмитрий немногословен, человек дела и действий. Она ценила бы эту его черту превыше всего, если бы Дмитрий делал исключение в одном — признаниях в любви. Впрочем, ей было достаточно, что она знала о его чувстве и не сомневалась в нем. Кроме того, у нее уже вошло в привычку много говорить самой, часто прерывать его, даже когда по ее просьбе он рассказывал о делах давно минувших дней, преданиях старины глубокой. И он никогда не обижался на это. А этот свой телефонный монолог он прямо начал с того, что любит ее. Потом сообщил о том, что вынужден срочно уехать, так как родители требуют его к себе без отлагательств. Может, на то действительно имелись серьезные причины, он точно не знал, но надо было ехать. Возможно, из Семипалатинска он прямым ходом направится в Мурманск, минуя Эмск. Потом он заговорил об их предстоящей поездке в Липень, она обязательно состоится, скорее всего, в самый разгар лета, когда на озере зацветут белые лилии, и вода по утрам будет казаться теплой, как чай. Он уверен, что там, в Липене, они отыщут ключи к старинной трогательной истории, из-за которой Елена видит тревожные странные сны. А в конце опять признавался в любви. Конечно, это было очень приятно слышать, и вообще все было бы прекрасно, если бы она не оставалась одна в такое время, когда ее обычно тянуло в дорогу, и она брала летний отпуск. Кстати, отпуск вот-вот должен был начаться, и Елена что-то не помнила, чтобы в последние 8-10 лет она встречала начало лета в Эмске. Обычно в это время она уже была в пути. Кроме того, ее начало тяготить неприятное предчувствие чего-то недоброго, что могло произойти во время отсутствия Дмитрия. Одиночество, робинзонада стимулировали ее работу над Нобелевским проектом, статьей, начатой лет 15 назад, в соавторстве с младшим научным сотрудником Георгием Артюховым. Жорочкой, к которому безумно ревновал ее супруг, и, надо признаться, не безосновательно. Статья осталась в незавершенном виде, роман протекал бурно, но был коротким. Через 2 года после развязки Жору увезли в психиатрическую больницу. Елена с грустной улыбкой вспоминала о несостоявшейся Нобелевской премии, об открытии, которое в то время показалось идеофиксом. Но вот пролетело время, и ей явилась однажды ночью дама в белом, после чего вся жизнь пошла наперекосяк. И мистическая связь с прошлым, со странным романом двух людей, живших много лет назад, вернули ее к той статье. О чем она была? О необычном гении, определяющем повторение ситуации, о своего рода рецессивном гении истории, который заставляет людей, живущих в разные эпохи, совершать аналогичные поступки, ошибки, даже безумства. Тогда это была умозрительная теория, принадлежавшая Жоре. Она захватила Елену своей новизной, остроумием, научным блеском, но не более того. Сейчас эта теория находила подтверждение в ее собственной судьбе. И она трое суток безвылазно сидела в библиотеке, перевернула множество книг по генетике, истории и психологии, проанализировала собственные впечатления и сны, выпила несколько термосов крепчайшего кофе и дописала статью. Бедный Жорочка, где он сейчас? Он-то, если и жив еще, знать не знает, что их Нобелевский проект неожиданно получил продолжение. Елена перечитала материал от начала до конца, понравилось. Как будто тогда, в пору их безумств, писалось даже стиль тот же с отдельными элементами шизофрении. Недолго думая, она набрала текст на компьютере и отнесла в редакцию академических вестей. Но через 2 часа у нее появились сомнения в разумности своего поступка. Через 5 дней, не дождавшись ответа, она направилась в редакцию выяснять судьбу статьи. Вид Смолкина, унылого, желчного сотрудника редакции, не обещал ничего хорошего. «Может быть, лучше было бы отдать в научно-популярный журнал?» — предложил он. «Все это, безусловно, интересно, но не для нас. Вы сами, наверное, почувствовали». Что я должна была почувствовать? Это научная статья по проблемам генетики. Но, Елена Юрьевна, вы же, — он заглянул в рукопись, — кандидат биологических наук, и сами не хуже меня знаете, что гены... Я ничего не знаю о генах, и никто не знает. Брови на желчном лице медленно поползли вверх. Округлившиеся глаза смотрели на Елену поверх очков. — Как так? — Но вы же защищались? Его растерянность вызвала у нее смех. Она парировала. — Эйнштейн не разбирался в физике. В школе получал по предмету 2. — Ха-ха! Вот что вы имеете в виду! — Смолкин сразу повеселел. «Тогда, конечно, конечно, вы, Эйнштейн или Морган, или кто там еще, Тимофеев, Рисовский, да? Но ведь у вас не про хромосомы статья, Елена Юрьевна, а про каких-то графов, графинь, еще что-то воздушное, фигуральное, так сказать. Причем тут генетика?» Вопрос Елены окончательно огорошил его. «А вы Хлебникова Велимира читали?» Лицо Смолкина еще более вытянулось. «Да, конечно, то есть нет, но знаю, что был такой...» «Видите ли, Елена Юрьевна, я ведь не филолог, как и вы, кстати. Или я ошибаюсь?» «Час от часу не легче. Беседовать с человеком, не читавшим Велимира Хлебникова. Да знаете ли вы, что поэзия Велимира Хлебникова создана по законам генетики, и это признали не только филологи, но и специалисты нашего профиля? А филологи еще говорят, что это поэзия 21 века». «Ха, да, безусловно, это интересно», — мычал Смолкин. Но телиться явно не собирался. «Вот вы, Елена Юрьевна, настаиваете на генетической, предметной, так сказать, версии истории. Но гены — явление сугубо материальное. Их можно описать, увидеть микроскоп, сконструировать, наконец. А как с вашим рецессивным геном истории? Его ведь и в микроскоп не разглядишь. Я понимаю это как образ или метафору. По-моему, так у филологов называется. Может быть, это ваше эссе Для литературного или исторического журнала? А что, законы наследственности не действовали до того, как гены были открыты и их увидели под микроскопом? Смолкин молчал. Елена не унималась. Есть явление, непостижимое с точки зрения историков, но более понятные, если их проанализирует генетик. Например, совпадение в истории. Хотите примеры? Смолкин по-прежнему молчал. Елена решила, что он хочет примеров. Вот, например, фатальное совпадение, касающееся судьбы последнего российского императора. Николай II был на российском престоле ровно 23 года, и именно 23 ступени вели в подвал дома, где он был расстрелян вместе с семьей. История династии Романовых начиналась с Ипатьевского монастыря, а завершилась в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Династия началась с казни мальчика, сына Марии Мнишек, а закончилась казнью другого мальчика, сына царя Николая II. Елена остановилась, чтобы понаблюдать за эффектом, произведенным ее словами. Смолкин подавленно молчал, видимо, сопереживал трагедию Романова. А история итальянского короля Умберто I и его двойника, хозяина корчмы в городе Монза, а таинственный случай с будильником римского папы Павла VI? Да-да, будто этого и ожидал притихший было Смолкин. Все эти вещи... У вас слишком много мистики в вашей статье, уважаемая Елена Юрьевна, особенно связанной с предметами, этакой фетишизм. У вас ведь не только генная теория, а какие-то необъяснимые свойства вещей. Он заглянул в статью. Вот какая-то кашемировая шаль, миниатюрный портрет, ваза темного стекла. Вам впору мистические романы писать, Елена Юрьевна. На предметах я не настаиваю, согласилась Елена. Можно сократить. Хотя я убеждена, что есть предметы, существующие как проводники, своеобразные сквозные окна между эпохами. Но остальное... Еще раз повторяю. Весьма интересно. А ваша эрудиция просто поразительна. Но все эти Романовы, Умберто, кашемировые шали... Может быть, отдать в исторический журнал, а, Елена Юрьевна? У меня там есть хороший знакомый в редакции. Хотите? Порекомендую. И он уже потянулся к телефонной трубке. Не понимаю, что мешает напечатать статью в вашем журнале? Ведь не выгонят же вас за это, не вызовут на партком. Не те времена. В худшем случае посмеются, вас примут, как научный курьез. В лучшем заинтересуются. Возникнет полемика. Но непривычно все это как-то. Поймите и нас, ретроградов, Елена Юрьевна. Есть профиль журнала, традиции. Жанр научной статьи, если хотите. Но, конечно, уцепился он за спасительную мысль. Если ученый совет института обсудит вашу статью и рекомендует к публикации, тут уж ничего не поделаешь. Будем ставить в номер. Помилуйте, Никодим Викторович, взмолилась Елена. Какой ученый совет? Как мне его собрать? Все академики в отпусках, сами ведь знаете. Мертвый сезон. Ну, коли так, отложим на осень. С облегчением вздохнул редактор и даже повеселел. В этот момент ему показалось, что он нашел выход из положения. Знаете что, Елена Юрьевна, вы говорили насчет Велимира Хлебникова, что тот творил поэзию 21 века, так? Да. И что же? Ваша статья тоже для 21 века. Вот в 21 веке мы с вами встретимся и вернемся к вашей статье. Когда она закрывала за собой дверь, Смолкин все еще улыбался своей, как ему очевидно казалось, гениальной шутке. Так или иначе, ее научное открытие было пока не замечено международной общественностью. Ни академики из Стокгольма не торопились с Нобелевской премией, ни редактор из «Вестей» не спешил с публикацией. Сама же Елена колебалась в самооценках от крайнего самомнения до испепеляющего уничижения. Робинзонада между тем продолжалась. Дмитрий по-прежнему был в разъездах, а ее вдруг начали беспокоить незнакомые люди, спрашивавшие по телефону каких-то Ицика, Геру, Матильду, Манюню. Она терпеливо и любезно отвечала, что названные особы в квартире не проживают. Звонившие безропотно вешали трубку. Иногда она сама набирала номера, чтобы убедиться, что прежний мир, в котором жили знакомые ей люди, еще существует. И с каждым новым звонком убеждалась, что телефонный мир знакомых ей голосов неуклонно сужается, как льдина во время весеннего половодья. Куда они девались, ее знакомые? Уходили в неведомый ей мир? Неужели что-то непоправимое происходило с прежним, так хорошо знакомым ей миром? Или причина была проще? Начало мертвого сезона, пары отпусков. Если так, было несколько обидно за себя. Люди ехали греть бока под южное солнышко, отлеживаться на пляжах Средиземноморья, Адриатики или Балтии, или просто уезжали в деревню, к тихому лесному озеру, на собственную виллу. А она... Время начало неумолимый отсчет. Ее отпуск таял. Дмитрий не возвращался. Запланированная ими поездка в Липень, обещавшая столь многое, выглядела все более нереальной. Однажды вечером, когда она предвкушала грустное одиночество с чашкой душистого цейлонского чая, раздался звонок в дверь. Она равнодушно подумала о том, что необитаемый остров ее жизни посещает случайный гость, ищущий неизвестно кого. В дверном глазке она разглядела стройную девушку с кудряшками соломенного цвета и яркими синими глазами. Девушка была ей незнакома. Елена вздохнула и открыла. — Вам Геру или Ричарда? — устало спросила она. — Мне вас! — резко ответила девушка и оказалась в квартире. Елена снова вздохнула. Несомненно, красавица приняла ее за какую-нибудь Матильду Францевну. Пришла сюда, перепутав номера корпусов, и принесла рекомендательное письмо от какой-нибудь тетушки с просьбой устроить племянницу в театрально-художественную академию. Девушка протянула ей узкую ладонь. — Я знаю, что вас зовут Елена... Она чуть помедлила и продолжила. — Юрьевна, я Вита. Значит, это был не случайный визит. У Елены внезапно пересохло во рту, появился даже какой-то горький привкус, как будто печень начала пошаливать. Она внимательно осмотрела новоприбывшую. — Да, несомненно, хороша. Эффектная внешность, и молода, энергична, сполна наделена теми качествами, которые ценятся теперешней молодежью. Чуть угловато, как подросток. Женственности, может быть, маловато. Но это теперь модно. Только юбка на ней была какая-то странная, широкая, абсолютно не гармонировавшая с ее внешностью. Девушке, очевидно, не хватало вкуса. Но какое-то недоброе предчувствие не покидало Елену. — Вы по делу? — проговорила она чуть дрогнувшим голосом. — По делу, — подтвердила Вита. — Оно вас, несомненно, заинтересует. Я предлагаю поговорить обо мне, вас и Дмитрии Палчи. Вы ведь знакомы? Она дождалась, пока ее слова возымеют действие, и, увидев, что Елена потупила глаза, продолжала жестким волевым тоном. «Мы с ним были в хороших отношениях, даже более того. Вы догадываетесь, что я имею в виду?» «Так было до тех пор, пока...» — она выдержала паузу. «Он не увлекся генеалогией. Я сначала не придавала этому значения, но потом заметила, что он слишком уж увлекся, чересчур». Она остановилась, ожидая реакции. Елена попыталась взять себя в руки, стояла и молча смотрела на гостю. «Может быть, мои опасения были напрасны? Я пришла с вами посоветоваться об этом. И еще кое о чем. Вы ведь его достаточно хорошо знаете, правда? Мне известно, что вы его клиентка». То, что звучало в этих хлестких, заранее обдуманных фразах, не было даже намеком или подтекстом. Это была явная насмешка. — Так вы его девушка? — растерянно проговорила Елена. И с горечью подумала, как быстро, как скоро предъявляет свои претензии на него, и как быстро она готова его отдать. Уже назвала гостью его девушкой. Чья же она сама в таком случае? — У вас на кухне что-то свистнуло, — неожиданно заявила девушка. — Чайник, по-видимому. — Угостите чайком.